225. Так крепко нужно держаться около нас в битве. Нужно полюбить это место около нас, как бы ничто иное не существует.